И судьба была индейка, а жизнь копейка. Когда же они все прозрели, было уже поздно жить. Было время только умирать, а умирать не всем хочется. Сознательно искал смерти Николай Гумилев. Лавренев предпочитал помучиться. Наш бронепоезд. В феврале преданный революции военный профессионал был в чести и востребован. Был большим начальником в Москве, в штабе войск, а потом служил в адъютантах у коменданта Москвы. В октябре грамотный поручик-артиллерист тоже на дороге не валялся. Он получает бронепоезд и не стоит на запасном пути. Огонь, кровь, идеальный шторм, романтика. О коммуне Лавренев не мечтает. Он индивидуалист. Он презирает коллективы и коммуналки, что очень заметно по его произведениям. Он вообще не думает о последствиях. «Безумству храбрых поем мы песню». Примечание редактора. Максим Горький. Песня о соколе. Грудь в крестах, а голова-то в кустах. Воевал в Туркестане, Крыму, на Украине. Воевал качественно, иначе не умел. Опять был ранен, чуть ногу не потерял. Перешел во фронтовые корреспонденты и в 1923 году демобилизовался. У нас в руках осталась горсть рассказов, и последний из них датируется 1928 годом. Дальше были еще 30 лет, но ничего стоящего Лавренев больше не напишет. Но эта горсть самоцветов у нас есть, и в этих рассказах он сказал нелестную правду и о большевиках, и о своей любимой гражданской войне. Правда, в двух рассказах он ее прямо-таки воспевает как лучшее достижение человечества. Это Марина. Она поет об океанском просторе и единственной в мире правде, правде соленого ветра. Слушаю и знаю, что скоро пойду искать свежего шквала. Вам тишина и мир, мне свист урагана, стада испуганных звезд над морской бездной и торжественный хорал беспокойных валов. 1923. И это еще полынь-трава, где в бою убивают друг друга одинаково симпатичные и храбрые красный курсант Роман и белый юнкер Всеволод. Причем Роман любит Аню, большевичку, старшую сестру Всеволода, а Всеволод любит Настеньку, гулящую сестру Романа. Кровь их смешалась на степной, древней полыной земле, и земля приняла любовно-красные живоносные токи. И нет больше любви, как та, что всходит над нашей землей, из почти впитавшей кровь, порожденную ненавистью. Полегли мужья, женихи по степным разлогам, ища себе чести, делу своему славы. 1925. И еще в нашей горсти самоцветов звездный цвет, ветер, 41-й, рассказ о простой вещи, все, 1924-й, седьмой спутник, 1927-й, Талоса, 1927-й, мир в стеклышке, 1928-й, срочный фрахт и отрок Григорий, 1925. Во-первых, все это безумно красиво. Чувствуется, что Лавренев и картины писал. Вот моря из Марины. Люблю плоское, угрюмое Балтийское побережье и мутно-зеленую волну, непрестанно шлифующую серебряный песок пляжей. Люблю голубой хрусталь Черного моря, аквамариновую бледность мраморного, когда вода бесшумно расступается перед узорным носом каяка, роняя бриллиантовые брызги. А в прозрачной глубине, по чуть зеленоватому меловому дну, свиваются солнечные жилки. Люблю тяжелую густо-лиловую влагу Средиземья. И несказанно люблю густую ляпис-лазурь океана и даже жадную слепую харю акулы. Из этой горсти рассказов это могло пройти только до 1930 года. И к тому же Лавренева зачислили в попутчики. Не свой, но жить позволяли. Мы узнаем, что белые были достойными врагами и храбрыми людьми. Похоже, Лавренев завидовал их обреченному стоицизму. У него чекист Орлов и капитан Туманович пожимая друг другу руки в темноте камеры, откуда Орлова поведут на расстрел. А Туманович спасает Орлова от пыток и предлагает ампулу с ядом. Мы узнаем, как казнили заложников. Седьмой спутник. И если в рассказе о простой вещи Туманович логичнее и понятнее Орлова, то в звездном цвете красный кавалерист Дмитрий почтительно останавливается перед тайной в глазах у убитого им басмача. И в их черных зеркальцах, подернутых уже мутью, была та же спокойная тайна всезнания. Своя правда и у них, басмачей, Коран, Ислам, Шариат. В конце 20-х годов до Лавренева дойдет, что романтика кончилась, и начались серые будни казарменного социализма. Он дважды пытается выйти из партии, но его не пускают. И тогда он пишет письмо наверх, мол, не могу я оставаться в организации, откуда ушли на тот свет все герои гражданской войны, а остались и налезли все конъюнктурщики и хапуги. Вот здесь-то его и исключили. В конце 20-х исключение не влекло за собой арест, а врать Лавренев не умел. Писал какую-то чушь об Арктике, пробовался в антиутопии, сочинил в 1928 году пошлую пьесу «Разлом» об Авроре и стал классиком. Жил, как все. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Был военкором. Писал пресные пьесы о героизме моряков. А цену себе знал. В 1944-м писал Калинину. Требовал для себя жены и двух сыновей трехкомнатную квартирку в 50 метров. Получил в доме на набережной. Потом жена продаст ее, чтобы после смерти мужа издать тиражом в 5000 экземпляров его восьмитомник. С женой ему повезло. Елизавета Михайловна была актрисой. С ней они прожили с 1928 года до конца, до смерти писателя в январе 1959. Она доживет до 1998 года. Успеет создать в Херсоне квартиру-музей. Будет хранить и увековечивать память Бориса Андреевича. А он еще огребет две сталинские премии в 1946 и 1950. За это в 1949 придется написать слабую агитку «Голос Америки», антизападный пасквиль о холодной войне. Лавренев заступится за репрессированных друзей. Особо подлечить не будет, но свой срочный фрахт выполнит, как наемный капитан Джиббинс, сжегший в топке застрявшего в трубе мальчика Митьку. Его талисман, почерневший от горя память о правде гражданской войны, впечатана в серебро и золото его ранних рассказов. Но не все мореплаватели способны плыть против течения.